23. Очень они смешные, эти люди. Ужасно. Это ты их такими создал. Они все боятся, что конец света наступит из-за ядерной катастрофы или экологической. Этим уж вообще бросил заниматься бессмысленно. А они все равно боятся. И при этом вот где анекдот? Конец света они каждый день включают, и он им светит приятным голубым светом. Нет, ты не можешь не согласиться. Телевидение — это лучшее мое изобретение. Помнишь, как я его с самого начала пытался внедрить? Помнишь? Мотор, свет, гвозди, крупным планом не получилось. Я отчаиваться начал. Ну, ничего. Поработал над людьми, постарался. Все-таки теперь-то уж, наконец, получилось все, как я хотел. И так все здорово вышло, как я даже сам не ожидал. Оно, конечно, все изобретения человечества все непременно оборачиваются против него самого. Ты ведь людям этим с самого начала пытался объяснить. Не лезть в это познание. Нет, не понять этим смешным двуногим созданием, что прогресс — это вотчина моя. Моя, а не твоя. Ведь еще совсем чуть-чуть, капельку пути осталось, даже тебе придется признать. Мир живет по моим законам, а не по твоим. И тогда ты разрушишь этот мир. Но и в новом твоем создании среди новых людей я обязательно внедрю телевидение, потому что лучшего изобретения у меня нет».